Музыка, обложки, красивые ножки, модельные снимки, что их видят все на плейлистах. Это крутые модели, суперкоманда. Творчество. Жанры разные. Музыка разная, только полюби свой талант, никогда не забывай. Много музыки качай, круто отдыхай. Творчество. Творчество. Не забывай свой талант, музыку качай. Запись музыки каждый год, разные жанры 10 лет. Красивые ремиксы. Творчество.